Глава 18. Клеопатра караулила стрелу с Ахмед. Та уже пересекла небосклон, опустившись по дуге в горное селение, а затем опять взлетела наверх. Завернувшись в плащ, царица укрылась в пещере, неподалеку от городка под названием Кумы. Солнце слегка обжигало кожу, но это ее не заботило. Сегодня ночью она должна выполнить свою задачу. Клеопатра нашла убежище в древней обители кумской Сивиллы. Когда-то прорицательница провозглашала пророчество, и эхо отдавалось от стен кратера. Однажды она попросила для себя долгой жизни, но забыла упомянуть о вечной молодости. Шли тысячелетия, годы струились как песчинки, а предсказательница становилась все старше. В конце концов, от нее не осталось ничего, кроме голоса. Тело ее уменьшилось настолько, что его хранили в бутылке. Потом Сивилла и вовсе перестала существовать. Но Клеопатра пыталась услышать ее. Она разобрала лишь шорох летучих мышей в темных закоулках пещеры. Зажмурившись, она ощутила убийцу. И Сахмет, которая покошачьи потягивалась на солнце, ожидая новых жертв. За время пути добычей царицы оказались многие. Пастух, сзывавший овец и питавший давнюю неприязнь к ученому брату. Накрашенная проститутка, вспоминающая, как она упала с лестницы. Тогда ее подобрал и перевязал мужчина, который вообще-то ее не любил. Раб, набирающий воду для ужина. От него распространялся запах пряностей и деревянной клетки, которую он делил с умирающим товарищем. Сматывавший сети рыбак. Он частенько встречался с любовницей в другом порту, матерью его внебрачных детей. Старый вдовец, любующийся звездами. Этот мужчина удивленно взглянул на Клеопатру, улыбаясь собственной смерти. У него не осталось никаких тайн. Каждое из убийств ложилось тяжким бременем на ее плечи. Она никогда не задумывалась о подобном, когда обладала властью. Тысячи погибали в бою, действуя по ее приказу или убитые ее солдатами. Она повелевала уничтожить семьи предателей, противников и недругов. Она была царицей и поступала так, как считала нужным. Чужая человеческая жизнь не имела значения, и ее не интересовало, куда уходят их души. Но после путешествия в Аид все изменилось. Правда, она сама выпивала кровь смертных и узнавала их секреты, неудачи и успехи. Но она пыталась отправить несчастных туда, куда им надлежало. Времени для обрядов не было. Она оставляла тела на виду, чтобы их похоронили. Пусть не скитаются на берегах Ахеронта. Побывав в подземном мире, она не могла сознательно обрекать души на тяжкие муки. Солнце зашло за горизонт. Появилась луна. Вдруг воды озера ярко осветились. Огненный шар завис в воздухе. Выскочив из укрытия, Клеопатра бросилась к смертоносной внучке бога солнца. Ее плоть обожгло, все поплыло перед глазами. «Здесь ты не будешь убивать!» — воскликнула она. Убийца зашипела, раскрыв гигантскую бездну пасти, усеянную бесчисленными клыками. Клеопатра в ужасе поняла, что связана с этим созданием так же, как и Сахмет. Что она могла? Она чувствовала, как ее душа почернела. Клеопатра смотрела на бессмысленную личину убийцы. Ту не заботила, что ей говорили. Она лишь шипела, как змея. Затем она повернулась к Клеопатре спиной, намереваясь полететь к храму. Царица кинулась на нее. Она вцепилась в пульсирующее горло. Острые перья ножи врезались в ее ладони. Она судорожно вздохнула, когда тварь, извернувшись, укусила ее за руку. Клеопатра ощутила настоящую боль, первую со времени ее превращения. Но царица не отпустила чудовище. Она напряглась изо всех сил. Убийца сплющилась, тонкое тело извивалось. «Ты не будешь убивать!» — произнесла Клеопатра и впервые услышала в ответ тихий мелодичный голос. «А ты?» Она яростно закричала и переломила позвоночник убийцы. Затем подняла сломанную стрелу к небу. Ярость сменилась мучительным страданием. Скорбный рев Сахмет отдался в ее собственных костях. «Посвящаю эту душу Аиду!» — крикнула Клеопатра и швырнула труп в темное озеро Аверн, как и обещала Аиду. Клеопатра ожидала, что ее поразит молния, но ничего не случилось. Вода, в которую погрузилась чума, кипела и бурлила. Кожа царицы покрылась волдырями, тело дымилось. Раны с невыносимой болью заживали, продолжая тлеть. Клеопатра доковыляла до пещеры Сивиллы, рыдая над поверженной. Нет, царица вовсе не испытывала к ней привязанности, но убийцу любила Сахмет, и Клеопатра скорбела. Богиня утратила своего бесценного ребенка. А царица? Кто она? Предательница? Детоубийца? Чем она отличалась от чумы? Практически ничем. Но она сумела разорвать связь с Ахмет. Она совершила нечто по собственной воле. Она выполнила первую часть заключенной ею сделки. Оставалось лишь принести в жертву Хризату. Тогда она сможет вернуть душу Марка Антония. Дети ее отправятся в Дуат, когда настанет их черед. Возможно, Цезарион уже там. Больше ей ничего не нужно. Пускай она останется невольницей, но любимые будут в краю блаженных. Она вытянулась на холодных камнях. Сверху на нее с любопытством таращились летучие мыши. Их пронзительный свист врезался в уши, не принося облегчения. Наконец она крепко заснула. А в пещеру заползли змеи. Вдоль стен скользили гибкие тела кошек. В долине под кратером карабкался по склону холма медведь, а по полю бесшумно крался тигр. В Аверн погрузился носорог, смывая с толстой шкуры дорожную пыль. На поверхность озера с тихим всплеском вынырнул крокодил, проделавший долгий и сложный путь. У входа в обитель Сивиллы мягкой походкой расхаживал старый беззубый облезлый лев. Хищник взмахивал хвостом и охранял царицу.